Говоря это, Лирин вновь смотрела мне в глаза, и я чувствовала, что она не лжет. Но зачем Дартхари подарил мне щенка? Порадовать? Зачем? Я ничего не понимаю. И сердце болит. «Почему вы так хорошо относились ко мне всегда, Лирин?» — прошептала я, вглядываясь в светло-желтые глаза старшего советника. «Другие презирали, обижали, били, а вы никогда. Почему?» Ответить она не успела. «Рональда!» Голос Грея заставил нас вздрогнуть, и Лирин моментально отпустила мою ладонь. «Нам пора, Рональда!» — кричал Грей от самой кареты, махая мне рукой. Вторую он положил на загривок Элфи. Как интересно. Мой Хати совершенно не любит чужих, а этого мужчину почему-то признал сразу. «Пойдем», — тихо сказала Лирин, первой направляясь обратно. Спустя пару минут привели и запрягли четверку крупных выносливых лошадей. Спереди на облучке уселись Бугалон и еще один мужчина. Воин и обычный человек. Сзади примостился Лис. А Грей с Элфи запрыгнули внутрь. Грей помог мне снять заплечный мешок, закинул его в сундук под сиденьем, а потом, вдруг что-то вспомнив, вновь выскочил из кареты. Я высунулась из окна и увидела Лирин. Она печально улыбалась, стоя от меня на расстоянии вытянутой руки. «Вы не ответили», — сказала я тихо. Тогда женщина, вздохнув, расстегнула ворот платья и, потянув за показавшуюся цепочку, достала оттуда деревянную дудочку, которую я отдала ей 6 лет назад. Надо же, Лирин носила эту дудочку вплотную к телу, как самую большую драгоценность. «У меня был брат Рональда», — произнесла женщина негромко, погладив шершавую неровную поверхность дерева кончиками пальцев. «Он был похож на тебя. Полный другой магии, он родился не таким, как остальные оборотни. Его презирали, били, пытались убить. И я делала это. Я чувствовала себя так, будто в меня вновь бросают камни. И не кто-нибудь, а сама Лирин. Что с ним случилось?» Подняв руку, женщина вытерла глаза. «Он уехал. Так же, как ты, Рональда. И, знаешь, я завидую Джерарду. Он успел попросить у тебя прощения. Пусть ты не простил его, но он успел». Глаза Лирин в тот момент светились таким страданием, что я с трудом выдерживала ее взгляд. А я не успела. Не успела. Свист, хлопок двери, топот ног, крик Грея. «Все, трогай, Кирк!» Я вцепилась в обивку кареты, что было сил. Туман перед глазами становился все сильнее. Я почти ничего не чувствовала и не видела. Только фигура Лирин все удалялась и удалялась. Она по-прежнему сжимала в руке цепочку с дудочкой и смотрела на меня так, словно заново переживала тот день, когда она не успела. «Лирин!» — крикнула я, свесившись из окна кареты. «Он жив? Скажите мне, пожалуйста, он жив?» Простая деревянная дудочка была прижата к груди дрожащей ладонью, солнечный луч посеребрил седые, как снег, волосы. Я не знаю, почему железная рука сжала мое сердце, а в глазах я чувствовала целую пригоршню песка. Почему задрожали и подкосились ноги, когда заметила, что Лирин покачала головой? Глава 7. Аронтар. Примерно 100 лет назад. Дейнар. Он родился осенью. Листья с деревьев уже облетели и лежали мягким ковром на земле. Небо было хмуро-серым, дул промозглый и неприятный ветер. Такие дни никогда не запоминаются, сливаясь в сплошное бесцветное полотно. Его родители звали Родден и Мара. Они были одними из самых сильных оборотней клана Белых Волков, и многие возлагали на их первенца большие надежды. Тогдашний Калихари был уже стар, но до сих пор ему не находилось достойной замены. Родден дважды бросал главе клана вызов, но проигрывал. Дейнара ждали. Некоторые уже тогда думали, когда-нибудь он станет Калихари. Родден и Мара поняли, что ошиблись, как только маленький оборотень увидел свой первый свет и громко закричал. «Ох!» — выдохнула повитуха от неожиданности, чуть не уронив ребенка. Мара молчала, глядя на новорожденного с ужасом. «Что это?» — с трудом вымолвила она через пару мгновений, ткнув пальцем в сына. «Это горб. Зора», — прошептала повитуха, вжав голову в плечи. Она ужасно боялась наказания за то, что ребенок родился именно таким. Но родители Дайнара не стали наказывать ее, просто отослали и отменили все торжества по случаю рождения сына. Уже на следующий день стая узнала, что у Родана и Мары родился горбатый мальчик. Физический недостаток для любого оборотня, как проклятие. Таким отношением они были похожи на эльфов, только у тех, слава Айли и Дариди, никогда не рождалось некрасивых отпрысков. А у оборотней подобное случалось, пусть и нечасто. Когда Дайнар стал старше, он разгадал тайну своего уродства. Дело было в магии. Обычные оборотни ею не владели, если не считать магию превращений, то есть способность обращаться в волков. Но иногда, очень редко, рождались оборотни с магическими способностями. И эти дети были далеки от признанных в стае канонов красоты. Маленькие, толстенькие, слишком высокие, альбиносы, горбуны. Видимо, так получалось из-за того, что магия превращений была несовместима с другими видами магии и вступала с ними в конфликт. До Дайнара судьбы подобных оборотней были похожи одна на другую, их всех забивали камнями, как только становилось понятно, что у них не получается обратиться. «Может, утопить его?» — тихо спросил Родан у Мары, косясь на сопящего в колыбельке младенца с искренней неприязнью во взгляде. «Нет». — покачала головой его жена. — Пусть кто-нибудь другой. Не нужно, Родан. Такой грех. Оборотень вздохнул. — Как назовем? Хотели Рейнаром, сильный на старом наречии. Но этому ведь такое имя не подходит. — Давай Дайнаром, — сказала Мара. — Дайнар мужественный. — Издеваешься? — Нет, ему пригодится мужество, Родан. На то мы порешили. Мара не занималась первенцем. С рождения Дайнар был передан на руки презиравшей мальчика няне. Позже, став старше, он вспоминал, как она водила его на прогулку в сердце леса, туда, где жил тогдашний Дартхари, и какие-то мальчишки лет 5-7 громко кричали, завидев Дайнара. «Смотрите, горбун! Урод! Ху! Чудовище!» Именно тогда Дайнар впервые обратил внимание на чужие слова и понял, что они обращены именно к нему. Горбун, урод, чудовище. Много лет спустя, закрывая глаза, он слышал те злые голоса так ясно, будто эти мальчишки по-прежнему стояли очень близко и кричали оскорбления ему в ухо. «Няня Монти», — сказал Дайнар, подняв голову, — «это они мне?» «Тебе, тебе», — бормотала няня, стискивая его руку так сильно, что мальчику стало больно. «А почему?» «Потому что это правда!» Няня Монти ответила так уверенно и твердо, будто это действительно была правда. Прошло много лет, прежде чем Дайнар понял. Правда — то, во что ты веришь. Но кроме этого слова существует еще много других. Например, милосердие, доброта, сочувствие, справедливость. Дайнар придавал большее значение именно этим понятиям, потому что понятие «правда» в том смысле, который поведала ему Монти, мальчику совсем не нравилось. Ему не нравилось чувствовать себя уродом и чудовищем только из-за горба. Все его существо противилось этой правде с самого детства. Когда Дайнару исполнилось 2 года, родился его брат Рейнар, а еще спустя год на свет появилась Лирин, их маленькая сестричка. Именно они стали его самыми преданными мучителями. Когда Рейнар и Лирин подросли, Дайнару срочно пришлось искать укромное местечко, потому что брат и сестра организовывали целые банды по его поимке и избиению. Дети раскрашивали лица краской и бегали по деревне клана белых волков, свистя и улюлюкая в поисках Дайнара. Спрятаться мальчику никогда и никто не помогал, а если кто-то из взрослых замечал его, тут же выдавал Рейнару и Лирин. Иногда Дайнар проводил целые сутки напролет, прячась в какой-нибудь щели между домами, без еды и воды, выбираясь наружу только с наступлением темноты, и голова у него кружилась от слабости и недоедания. Родителей Дейнар почти не видел. У них тоже была своя правда. Они называли его не иначе, как «этот», и совершенно не желали даже смотреть на него, не то что общаться с ним. Один раз Дейнар случайно подслушал разговор Родана и Мары. «Когда же его пришибут?» — зло сказал отец. «Меньше проблем. Позор на наши шкуры». «Не волнуйся, когда-нибудь это непременно случится», — вздохнула Мара. «Когда-нибудь он устанет убегать, сдастся, и мы освободимся от этого бремени». «И за что это нам?» В тот день Дейнар долго стоял перед зеркалом и рассматривал свое отражение. Ему тогда только исполнилось 8, он был очень худым, но жилистым. Если встать лицом к зеркалу, горба совсем не видно. Зато видны ярко-голубые глаза, в глубине которых притаились горечь, обида и боль, большой рот, будто созданы для искренних улыбок, пушистые светлые волосы, россыпь веснушек на носу и под глазами. Дейнар не понимал, чем он отличается от остальных мальчишек до тех пор, пока не поворачивался к зеркалу боком. Спина была искривленной, как знак вопроса. На ней можно было пересчитать все косточки ребер, а еще шрамы от метких бросков камнями. Конечно, это было не очень красиво, но разве он виноват, что родился таким? Дейнару иногда хотелось подойти к родителям и сказать, «Может, это вас нужно забить камнями, а не меня? Ведь это вы родили меня таким». Но подобные слова оставались у него в голове и никогда не выходили наружу. Это было бы слишком жестоко. А Дейнару не хотелось быть жестоким. А еще он понимал, никто не виноват в том, что он родился с горбом на спине. Именно поэтому мальчик не упрекал родителей. Только иногда ему становилось грустно, ведь их любовь оказалась настолько ничтожной, что ее смог убить какой-то жалкий горб. Это было намного хуже, чем удары сотни камней одновременно. Лес в Арантаре делился на северный, восточный, южный, западный и центральный. Центральный лес, часть южного, по-другому его называли сердцем леса, и самый проходимый из всех, вел прямиком к усадьбе Дартхари. На востоке земля была болотистая и неприветливая для некоторых незадачливых оборотней, ходить там следовало очень осторожно. Зато при благоприятном исходе можно было набрать целую корзину очень вкусных ягод и грибов. Водилась там и болотная голубика, самая ядовитая ягода во всем Эрамире, но собирали ее оборотни редко. На запад никто из здравомыслящих обитателей Арантара не совался. Именно оттуда по осени в земли оборотней совершали набеги аксалы, не очень большие, зато обладающие скверным характером серые зверьки с острыми зубами. Они были похожи на маленьких волков, только более ободранных и злых. Осенью аксалы почему-то убегали из снежной пустыни, где обитали в остальное время года, и наводняли западный лес. Набеги длились обычно не дольше недели-двух, однако это было настоящим испытанием для оборотней, так как на одного волка приходилось по 5-20 пустынных зверьков. Аксалов можно было встретить в западном лесу не только осенью. Некоторые из них прятались в норах или под корнями деревьев, пережидая горячую пору охоты, и оставались в Арантаре, не желая возвращаться в снежную пустыню. Всех юных оборотней предупреждали, что в этот лес соваться не стоит. Но каждый год находилось несколько волчат, которые решали потренироваться и уходили туда. Иногда родители успевали спасти детей, но чаще всего находили лишь обглоданные косточки. Аксалы, несмотря на кажущуюся хрупкость, были очень сильными животными. Больше всего Дейнар любил северный лес. Он не был таким оккультуренным и величественным, как южный, и под ногами ничего не хлюпало, как в восточном, и не нужно было постоянно оглядываться, как в западном. Если удавалось, Дейнар предпочитал скрываться от охотников за горбуном, как себя называли последователи Рейнара и Лирин, именно в северном лесу. Но иногда не получалось. В такие дни юные оборотни преследовали его до последнего, и входить в северный лес значило обречь себя на гибель, потому что спрятаться в нем было не так легко, как в западном. Мрачность и зловещее недружелюбие западного леса Дейнар впервые обнаружил, когда ему было 8. Накануне мальчик подвернул ногу, и удирать от истошно вопящей команды брата и сестры стало очень непросто. Рисковать ему не хотелось, но они не оставляли ему выбора. Крики за спиной стихли, как только он побежал не прямо в северный лес, а налево в западный, дорога в которой давно заросла мхом и травой. «Ты куда?» — услышал Дейнар звонкий голос Лирин. «Стой, там же Аксалы!» От этого замечания сестры мальчишка чуть не расхохотался. «Надо же! Аксалы! И чем это они страшнее его собственных сородичей? Тем, что могут сожрать?» Дейн усмехнулся, углубляясь все дальше и дальше в чащу. «Пусть попробуют только поддавиться». Стояла середина лета, и пока мальчик двигался вглубь леса, ему основательно напекло макушку. Дейнар остановился под каким-то деревом, вытер пот со лба и огляделся по сторонам. Лес как лес, только уж больно неухоженный, совсем дикий. И птицы не поют, не то что в северном. Неужели это все из-за аксалов? И, кстати, интересно, почему они не приходят в северный лес? Никаких границ нет, вполне могли бы и туда добежать, однако не делают этого. «Летать-то они не умеют?» — подумал мальчик, широко улыбнувшись. «Зато вполне способны лазать по деревьям». Немедленно отскочив от ствола, Дейн встретился взглядом с небольшим зверьком, действительно напоминавшим маленького ободранного волка. Зверек сидел на том самом дереве, от которого отскочил Дейнар, и разглядывал мальчишку черными и очень умными глазами. «Ну, здравствуй», — тихо сказал Дейн, рассматривая его в ответ. «Значит, ты и есть Аксал? Интересно, мальчик или девочка?» Зверек недовольно заворчал, потом, резко оттолкнувшись от ствола, прыгнул. Почти сразу морда у Аксала удивленно вытянулась, ведь жертва, вместо того, чтобы нападать, кричать боевые кличи, выхватывать из-за пояса ножи или вилки... Да-да, юные оборотни чаще всего именно с таким оружием охотились на Аксалов. Ну или хотя бы в панике спасаться бегством. Вместо всего этого жертва звонко расхохоталась. Зверек приземлился рядом с Дейнаром, настороженно разглядывая своего соперника. Мальчишка опять засмеялся. «Ну и чего ты встал, как неродной? Иди сюда, я тебе сухарей дам», — сказал Дейн и достал из кармана штанов горсть сухарей. Он всегда носил их с собой, это была его основная еда последние 5 лет жизни. А пил он ледяную воду из своего любимого озера в северном лесу. Зверек некоторое время неуверенно топтался на месте, но потом все-таки медленно приблизился к Дейнару и сунул острую мордочку в протянутую ладонь. Мальчик опять рассмеялся, и тогда Аксал решился попробовать неизвестное угощение. Всего через несколько секунд Дейнар вытирал штаны, обслюнявленные ладони. «Ну и гораздо же ты жрать, приятель!» — восхитился он, пока зверек просительно заглядывал в глаза мальчику и немного поскуливал, выпрашивая еще лакомство. Дейнар догадывался о причине такого странного поведения Аксала. Он давно заметил, что действует на птиц и зверей как-то странно. Стоило ему заговорить с кем-либо из них, как животное уже доверчиво подходило ближе, а от звука смеха маленького горбуна любой зверь становился ручным, давал себя погладить и взять на руки. Почему так, Дейнар не представлял. Он понимал, это какая-то магия, но какая именно? Книг по магическим искусствам в деревне белых волков не было совсем, а обращаться за ними к Дардхари, что он, самоубийца? Из-за такого поведения птиц и зверей Дейнар не мог их убивать, чтобы хоть как-то утолить постоянный голод. Как можно убить существо, которое смотрит на тебя так доверчиво? Все равно, что пронзить мечом ребенка. Дейн плюхнулся на землю рядом с Аксалом, почесал зверька за ухом. Сначала тот застыл, явно не привык к рукам, оно и понятно. А потом заурчал, почти как кошка, отчего юный оборотень чуть не подпрыгнул в изумлении. Сидя рядом с Аксалом и поглаживая его по жесткой шерсти, Дейнар оглядывался по сторонам. Полянка, на которой он находился, мальчику понравилась, оставалось только найти убежище получше. Спустя пару минут Дейн обнаружил невдалеке дерево с большим дуплом на высоте примерно в 5 его ростов. Мальчик легко забрался туда, при этом Аксал следовал за Дейнаром, как привязанный, и, найдя в дупле целый ворох сухих осенних листьев, хрустящих и мягких, как перина, почти тут же уснул.